49. Мне ничего не оставалось, как беспомощно наблюдать за приближающейся ко мне ледяной коркой. Вырвать цепи или освободиться от них не получалось. Тьма меня не воспринимала, перехватить силы не выходило, словно я никогда не могла управлять тьмой. Все происходило слишком быстро. Но когда лед до меня добрался, в ледяную статую я не превратилась. Вот только порадоваться этому было рано. С каждой минутой в пещере становилось все холоднее. Итог ожидал меня, безрадостный. Я просто замерзну здесь. Усну и не проснусь. Тихая и почти безболезненная смерть. Все, как и обещала Роксана. «Чтоб ей пусто было!» — прошептала я, растирая ладони. Согреться не выходило. Но другого выхода у меня просто не было. Нужно было продержаться до прихода родителей. Я не верила, что у Роксаны получится обмануть маму с папой. А даже если ей и Светлояру это удастся, то остается кладенец. Сомневаюсь, что Роксана предусмотрела все. Она просто не сможет всех обмануть. Кто-то обязательно ее раскроет. А мне нужно просто продержаться до прихода папы. Вот только время шло, а я уже с трудом держала глаза открытыми, а никто не торопился мне на помощь. Неужели родители купились на подмену? Неужели никто не понял, что это не я? Или вернувшаяся вдруг ко мне тьма вынудила маму закрыть глаза на странности? А Клава? Хотя Роксана могла сказать, что не видит меч, и даже придумать правдоподобное объяснение. Стуча зубами, я с надеждой продолжала смотреть в сторону коридора. Ну не может же все так закончиться. Не могу же я просто уснуть здесь. Уснуть. Идея присниться родным показалась мне здравой. В конце концов, когда силы меня покинут, это единственное, что я смогу попытаться сделать. Вот только к кому в сон мне наведаться? Маме? Скорее всего, она, как и папа, не спит. Коше. Братик умный, но он может что-то не так понять. Может, лебеди? Ей или дяде Гвидону? Стоило мне подумать про дядю, как в памяти всплыли слова Вельки. «У тебя будет только одна попытка». Как наяву услышала я голос ведьмочки. «Только одна попытка. Выбери его. Ни отца, ни маму, ни Гвидона. Выбери его». Если сумеешь переступить через свою гордость, то может и получиться. Хоть один из вас точно спасется. И гадать не нужно, кого она имела в виду. Мракьян. Она намекала на него. Но как я смогу? Что я ему скажу? Да и станет ли он меня слушать? Даже Светлояру меня стало жаль. Неужели мои чувства были так очевидны? Переступить через свою гордость... Заплетающимся от холода языком передразнила я Вельку. Если бы все было так просто. Но и выбора у меня уже не было. Глаза с каждой секундой становилось все сложнее держать открытыми. Если Велька была права, попытка у меня будет лишь одна. Проснуться и попробовать еще раз не выйдет. Я просто уже не проснусь. Вот только сумею ли я попасть в сон к Мракьяну? О своих чувствах я старалась не думать, как и о том, как обрадуется мужчина моему вторжению в его сновидение. Кто знает, что ему может сниться. Может, опять полуголые девицы. Василина опять же. Беззвучно шепча его имя, стараясь настроиться, я чувствовала, как силы покидают меня. Или сейчас, или никогда. Третьего действительно не дано. Сознание медленно уплывало в сон. И хорошо, что магия Алатыря была мне знакома. Как и хорошо, что Мракьян был силен. Иначе у меня не получилось бы взять след его чар и пробиться к нему в мысли. Не могу сказать, что он спал. Скорее, дремал и готов был вот-вот проснуться. Вокруг ничего не было, никакого намека на сновидение. Только темнота и стоящий среди пустоты Мракьян. «Мракьян!» — позвала я его, и сама испугалась хрипу, с которым я заговорила. Я попала в сон, но теплее мне не стало. И с чем это связано, понять я не могла. Может, холод я продолжала ощущать из-за того, что нахожусь на грани жизни и смерти. Здесь все было очень зыбко. Казалось, одно неосторожное движение, и сновидение растворится, будто его и не было никогда. Шаги давались мне с трудом. Но я справилась, остановившись в шаге от Мракьяна. Он смотрел в сторону, еще не подозревая о том, что спит, как и о моем присутствии. Не давая себе повода трусливо упустить единственный шанс предупредить всех о Роксане, я шагнула вперед, обхватив его лицо ладонями и заставив посмотреть на меня. «Мракьян!» — вновь позвала я его, стараясь говорить громко. «Это сон. Слышишь? Ты мне нужен». Замолчав, я очень захотела отвести глаза в сторону. Его взгляд изменился, стал осознанным и немного удивленным. «Послушай меня», — начала я шептать, боясь, что как только начнет говорить он, я просто не удержу сновидение под контролем. Расстроюсь от его безразличия. Во сне ведь нельзя соврать. А сказать он мог что угодно. От вполне разумных претензий, например, «А с чего вдруг я вторглась в его сон?» и закончить заявлением «Почему мы не можем быть вместе?» «У меня мало времени и...» «Кирьяна?» Мракьян накрыл мои ладони своими, медленно убирая их от своего лица. «Сон?» Он задумчиво сжал мои пальцы. «У тебя руки ледяные». «Послушай меня!» Оглянувшись, я посмотрела на нити сна, совсем тонкие, некоторые уже начали обрываться. Времени у меня было в разы меньше, чем я думала. «Роксана жива. То озеро и наши силы — это все она. Она забрала их все. Роксана и Светлояр действуют заодно и...» «Что? Не перебивай!» — попросила я, чувствуя, что где-то там мое тело окончательно замерзает. Говорить становилось труднее. А я так и не дошла до главного. Они что-то задумали. Не знаю, что именно, но сегодня на празднике Роксана выведет тебя из себя и ударит твоими силами по коше. Подставит тебя, слышишь? Я едва слышно шептала и боялась, что Мракьян пропустит хоть слово. Твоими силами, Мракьян. Она уже так делала. Она сама так сказала и... Кирьяна... Мракьян был шокирован, но я еще не закончила. «Она приняла мой облик», — продолжила я. «Мою смерть тоже свалит на тебя, так что...» «Где ты?» «Тихо, но все равно грозно», — рыкнул Мракьян, перебивая меня. «А я...» Мне вдруг стало все равно на свои чувства, на задетую гордость. Главное, чтобы у Роксаны не получилось исполнить задуманное. «Они использовали меня», — призналась я, почувствовав, как по лицу начинают катиться кажущиеся сейчас нестерпимо обжигающие горячими слезы. «Я ведь приходила к тебе, искала встречи, чтобы...» Я рвано выдохнула, чувствуя, что сновидение скоро оборвется. «Я поверила Светлояру, когда он сказал, что ты хочешь выбрать меня на смотринах, а он всего лишь отвлекал меня и снимал какой-то слепок, чтобы его матушка смогла выглядеть, как я. Правильно она сказала. Такими, как я, очень удобно манипулировать. Влюбленными дурочками». «Кирьяна, не надо!» Я заставила его замолчать, приложив пальцы к губам Мракьяна. «Я знаю, что ты ничего не чувствуешь ко мне. Я хочу попросить тебя. Пожалуйста, Мракьян, не действуй один. Объясни все папе. Мы тебе не враги. Один раз Роксана смогла заставить тебя поверить в то, чего ты не делал. Не дай ей второй раз уничтожить тебя. И не дай ей навредить Коше». «Кирьяна!» Схватив меня за плечи, Мракьян закричал, ощутимо встряхнув меня. «Где ты?» «На жену свою так орать будешь», — ответила я ему, смотря как последние нити сна истончаются. «Прощай, Мракьян», — прошептала, чувствуя, как все вокруг исчезает. «А вместе со сном пропадаю и я».